Место. Знание говорит, что место важно. Для чего? Ни для чего. Но оно было важно 3 дня. Поэтому ни для чего. Теперь только когда. Но и само когда не важно для чего-то. Оно будет важно от 3 дней до 9. Ничего важнее когда. Места больше нет. В никакой серости есть только